6. В пыльной кофейне глаз в полумраке кепки привыкает к нимфам плафона, к амурам, к лепке, ощущая нехватку в терцинах, клетки, дряхлый щегол выводит свои коленца. Солнечный луч, разбившийся о дворец, о купол собора, в котором лежит Лоренцо, проникает сквозь штору и согревает вены грязного мрамора, катку с цветком вербены, и щегол разливается в центре проволочной Равенны.